В трущобах Драслеоны. Они перекусили в Фолософте, симпатичном многолюдном селении, удачно расположенном на холме лицом к озеру. Пока они ели, Эрагон внимательно прислушивался, что говорят посетители харчевни, и в итоге с облегчением понял. Пока что ни о нем, ни о Сапфире здесь ничего не известно. Тропа теперь окончательно превратилась в дорогу, хотя и довольно ухабистую. Колеса тяжелых телег и конские подковы здорово размесили грязь, сделав некоторые участки дороги совершенно непроходимыми. Стало попадаться значительно пеших и конных путников, так что Сапфира целыми днями где-то скрывалась и лишь поздним вечером присоединялась к Брому и Эрагону. Уже несколько дней они ехали по берегу озера Леона на юг, и Эрагон стал сомневаться, можно ли вообще это озеро объехать. И страшно обрадовался, когда им сказали, что до Драслеоны не более одного дня неспешной езды. На утро Эрагон проснулся рано, ощущая знакомое покалывание в руке, отмеченный знаком Гёдвы Ингназия. Наверняка они скоро встретятся с этими раззыками. «Вы оба должны быть очень осторожны», — сказала ему Сапфира. «Раззыки, скорее всего, повсюду расставили своих шпионов, чтобы следить за теми, кто соответствует вашим приметам. А мы постараемся, чтобы нас никто не узнал», – заверил ее Эрагон. Она, низко склонив голову, посмотрела ему прямо в глаза. «Возможно. Но учти, я не смогу защитить тебя, как во время сражения с урглами. Я буду слишком далеко и просто не успею прийти на помощь. Да мне и самой не развернуться на таких узких улицах, которые вы, люди, почему-то предпочитаете. Во всем слушайся Брома. Он разумнее тебя и гораздо лучше умеет держать себя в руках». «Я знаю», – помрачнев кивнул Эрагон. «Потом, наверное, ты захочешь отправиться с Бромом к Варденам? Он-то, скорее всего, хочет именно этого. А поскольку Гальбаторикс будет в ярости после гибели своих раззыков, то для всех это было бы наиболее безопасным выходом. Но я вовсе не хотел бы всю жизнь только и делать, что сражаться с Империей, как Вардены», — сказал Эрагон, немного подумав. «Есть вещи и поинтереснее вечной войны с Гальбаториксом. Впрочем, у нас вполне хватит времени поразмыслить над нашим будущим, когда мы покончим с раззыками». «Зря ты так в этом уверен», — загадочно промолвила Сапфира и улетела. До наступления ночи ей не стоило никому попадаться на глаза. Дорога была битком забита фермерскими повозками, ехавшими на рынок в Драслеону, и Брому с Эрагоном пришлось придержать коней, поскольку проехать было просто невозможно. Еще до полудня они заметили впереди дым каменных труб, но пришлось проехать добрую лигу, прежде чем они наконец увидели сам город. В отличие от четко спланированного тирма, Драслеона представляла собой настоящий лабиринт узких кривых улочек, спускавшихся к самому берегу озера. Улочки были застроены жуткими развалюхами, зато центр города отделен от жалких окраин высокой грязно-желтой глинобитной стеной. В нескольких милях от города, на востоке, из земли вздымалось некое нагромождение диких скал, подобное мрачному кораблю-скитальцу из страшного сна или чудовищному замку-крепости. Отвесные гладкие скалы напоминали скелет какого-то монстра. «Это торчат кости земли», – вдруг подумал Эрагон. А Бром, указывая ему на это немыслимое строение, сказал: «Вот он, Хелгринд. Именно вокруг него и возник сам город. Жители Драслеоны считают эти скалы прекрасными и чуть ли не молятся на них. Но это нездоровый и недобрый восторг. Ладно, сам увидишь». И Бром махнул рукой в сторону желтой стены. «Нам туда, в самый центр». Когда они подъехали ближе к центральной части Драслеоны, Эрагон обратил внимание на то, что самое высокое здание там – собор, мрачно возвышающийся над всеми остальными строениями и удивительно похожий на скалы Хелгринда. Особенно когда солнечные лучи падают на его арки и остроконечные шпили. «Какому же богу они поклоняются?» — спросил он у Брома. Бром с отвращением ответил: «Да можно сказать, самому Хелгриндо. Здесь исповедуют весьма жестокую религию. Пьют человеческую кровь, приносят жертвы. Здешние жрецы часто бывают калеками. Они добровольно лишаются разных частей тел, потому что верят, чем больше своей плоти отдашь, тем меньше будешь принадлежать миру смертных. Значительную часть времени эти жрецы проводят в спорах. Какой из трех главных пиков Хелгринда самый высокий? И стоит ли включать его четвертый пик, самый низкий, в свои молитвы? «Ужас какой!» Эрагон даже вздрогнул. «Да, это ужасно», – мрачно кивнул Бром. «Но не вздумай сказать это кому-нибудь из верующих. Быстренько лишишься руки. В наказание, как они говорят». У городских ворот они нарочно направили коней в самую гущу толпы, вливавшейся внутрь. По обе стороны от ворот стояло по 10 стражников, которые, впрочем, довольно равнодушно взирали на валивший в Драслеону народ. Так что Эрагон и Бром обошлись без каких бы то ни было неприятных приключений. Дома в центре города были высокие и какие-то странно узкие. Земли здесь явно не хватало. Многие дома лепились прямо к городской стене, пристроенные к ней одним боком. На узких извилистых улицах не было видно неба из-за нависавших над тротуарами строений. Здесь царил вечный полумрак. К тому же почти все дома были сложены из здоровенных темно-коричневых бревен. И от этого город казался еще более темным. Жутко воняло сточными канавами. Тротуары и мостовые были грязные и какие-то скользкие. Оборванные ребятишки шныряли между домами, и точно воробьи дрались из-за каждой крошки съестного. Нищие и калеки сидели скрючившись у городских ворот, умоляя подать им милостыню. Их голоса отчего-то показались Эрагону похожими на жуткий нестроенный хор проклятых душ. «У нас так даже со скотиной не обращаются», — с возмущением думал он. «Вот уж не хотел бы тут жить», — пробормотал он с отвращением. «В самом центре немного получше», — утешил его Бром. «А сейчас давай найдем подходящую гостиницу и попробуем выработать план дальнейших действий. Драслеона может оказаться чертовски опасной, даже для самого осторожного из осторожных. И мне не хотелось бы просто так, без очевидной необходимости, шататься по здешним улицам». Они значительно углубились в город, оставив позади отвратительные трущобы, примыкавшие к городской стене. Но оказавшись в более богатых и благополучных кварталах, Эрагон еще больше удивился. Как могут эти люди существовать спокойно, когда вокруг такая нищета и страдания? Они остановились в гостинице «Золотой глобус», дешевой, но вполне приличной на вид. В отведенной им комнате у одной стены стояла узкая кровать, у второй – шаткий стол и таз для умывания. Эрагон только взглянул на матрас и тут же заявил: «Я сплю на полу. В этом тюфике столько насекомых, что они меня запросто за ночь живьем сожрут. Ну что ж, не буду лишать их обеда и пожертвую собой», — сказал Бром, бросая на кровать сидельные сумки. Свою сумку Эрагон положил на пол и снял с плеча лук. «Ну и что теперь?» — спросил он. «Сперва нужно поесть и выпить пива. Затем как следует выспаться. А с завтрашнего дня начать поиски раззаков. Но учти, в любой ситуации прежде всего следи за своим языком и не болтай лишнего. Если нас обнаружат, нам придется немедленно бежать». Еда в гостинице оказалась весьма посредственной. Зато пиво было отменным. И они выпили несколько кувшинов. Когда они, пошатываясь, вернулись в свой номер, голова у Эрагона приятно кружилась. Он расстелил на полу свою походную постель и тут же улегся. Бром рухнул на кровать. Но прежде чем уснуть, Эрагон все-таки мысленно связался с Апфирой. «Мы намерены пробыть здесь несколько дней, но вряд ли столько, сколько пробыли в Тирме. Как только найдем раззаков, я сразу дам тебе знать. Возможно, нам потребуется помощь. А сейчас давай спать. Голова у меня совершенно не варит». «Ты просто слишком много выпил. Завтра утром плохо тебе придется», — обвиняющим тоном заявила Сапфира. И Эрагону ничего не оставалось, как согласиться с ней. «Да уж», — простонал он. «Завтра разве что Брому может быть хуже, чем мне. Он в два раза больше выпил».